третья. «Черт возьми, Гарольд!» — проговорил полячек с отвращением, вертя в руках просторные хламиды. «Предполагается, что мы напялим эти ночные рубашки?» «А почему бы и нет? Угодил в Рим, лопай спагетти. И потом, если ты собираешься строить глазки местным красоткам, по крайней мере, оденься по моде». «По-моему, а этот старый колдун классный парень. Слушай, а это что, шарф?» Ши подхватил длинную полосу красной материи. «Я думаю, это твоя чалма», — отозвался он. «Это нужно обмотать вокруг головы где-то вот таким вот образом». «Будь сделано», — откликнулся полячек с небывалой быстротой и бесшабашностью, принявшись накладывать виток за витком. Естественно, дело кончилось тем, что чалма раскрутилась и эдакой гирляндой повисла у него на шее, а следующая попытка завершилась ничуть не лучшим результатом. Ши отнесся к этой процедуре более вдумчиво и основательно, и хоть чалма и держалась у него на голове, но почему-то упорно заваливалась на ухо, а оставшимся длинным хвостом щекотала по подбородку. Полячек захохотал и скорчил рожу. «По-моему, надо вызывать портного или ждать, пока не принесут что-нибудь более похожего на шляпы». Ши нахмурился. «Послушай, Вотси, давай-ка потише, ладно? Здесь тебе придется поумерить свою прыть, если ты не хочешь, чтобы нам перерезали глотки». Полячек выгнул бровь. «Не как это Гарольд советует мне поумерить прыть? Да, женитьба здорово тебя изменила. Кстати, о птичках. Ты не в курсе, какие в этом притоне правила внутреннего распорядка? Я был бы не прочь поймать Атланта на слове и малость приударить за той танцоркой. Она сложена, как...» Дверь с лязгом распахнулась, и на пороге возник какой-то тип, чья волосатая с висячими ушами башка носила прямо-таки пугающее сходство с головой собаки Ньюфаундленда. Не успели они даже рта раскрыть, как он гавкнул «Владыка Руджер!» и посторонился. Через порог перешагнул безупречный паладин и кавалер собственной персоной. Ши отметил, что двигался тот удивительно легко для столь крупного детины. Он вполне мог оказаться весьма опасным противником. «О, привет!» — холодно поприветствовал он незваного гостя. А полячек добавил. «Знаете, сам-то я тут иностранец, но вы всегда входите в двери без стука». «Владыка, он владыка и в собственных покоях», — молвил Руджер, словно фамилия его была Гогенцоллерн. «Донеслось до меня, о путник, что рыцарского ты рода, и могу я без греха и помех возжелать пролить твою кровь. По елику воин я великоопытный, и доблести не занимать мне. Невелика утеха была бы, не посулю я тебе уравнять наши шансы. А именно, выйду я без доспехов, а ты в доспехах насечу, когда снимут колдуны заклятие с замка. Будь при нем та шпага, что столь замечательно помогала ему в царстве фей, Ши, пожалуй, и отказался бы от такого гандикапа. Но вместо этого он поклонился. «Благодарю. Очень мило с твоей стороны. Скажи, я правильно понял, что Атлант твой дядя?» «Иначе и быть не может». Руджер деликатно прикрыл ладонью зевок. «Хотя скорее он вроде бабки, старой няньки одноглазой, кое не допускает здесь молодецких забав, что без воспитания до манер обходятся. Да и это можно было бы обойти. Нашелся бы только любитель боевой доблести, кто знал бы что-нибудь о наложении и снятии заклятий». Ши заметил, что из-под маски равнодушия и скуки за ним внимательно и заинтересованно наблюдают, и начал догадываться о причинах визита здоровяка, хотя и не ожидал, что это свершится столь скоро. «Так-так», — протянул он. «Слушай, что тут вообще происходит, а? Сэр Рид сказал, что Атланта что-то тревожит. Ждете нападения христианских рыцарей?» «Ха! Христианских рыцарей не боюсь я, пусть хоть все 12 паладинов скопом навалятся!» Он надул мускулы. «А вот с ифритами да чародеями не так все просто. И неуютно здесь всякому с той поры, как герцог Астольф увел у Атланта его гиппогрифа». Ши застыл, сверля Руджера взглядом. «А что ты там такое говорил насчет рыжеволосой девушки?» Руджер, похоже, не уловил той откровенно деланной небрежности, с которой был задан этот вопрос. «Нет благолепия помимо Аллаха. Случилось это лишь несколько дней тому назад, когда был с нами владыка Дардинель. Тогда Атлант и еще один колдун, друг твой, втайне сговорились великое чародейство учинить, с пламенем и стонами злых духов. Ничего такого не было, но вызвали они откуда-то издалека ту девицу, предвестницу беды, сложенную, ладно, да в наряде не дамском, охотницу, и с волосами рыжими, что из всех примет беды самое верное. А из бед, опасаюсь я, потеря гиппогрифа лишь только начало. Встречал ли ты раньше предвестницу эту несчастий?» «Это моя жена», — признался Ши. «Аллах велик! Неужели нет в краях твоих девиц добро предвещающих, что пришлось тебе с такой-то сойтись? Нет сомнения, в богатом приданом дело было». Не углубляясь в обсуждение этой темы, Ши, очертя голову, бросился дальше. «Что-нибудь слыхал о ней с тех пор, как она покинула замок?» Донеслось до меня, что какой-то охотник видал, как шла она пешком по горам вместе с герцогом Астольфом. Союз, от известия о котором страх, подобно ночи, опустился на сердце дядюшки моего. Хоть как истолковать сие, не ведает он. Кто этот герцог Астольф, кстати? Да простит Аллах твое невежество. Один он из тех 12, коих христиане, да будут они прокляты, зовут паладинами. И все ж таки доблестный он воин. Лучше у тех исчел бы я возможность обменяться ударами с ним. Хоть и пришел он с некоего острова далеко на севере, где студено так, что синеют лица людей, пусть даже и были бы они франками. «Ты вот что скажи, Руджер», — встрял полячек. «Если ты так не любишь христиан, то как же вышло, что у тебя христианское имя?» Безупречный паладин скорчил такую гримасу, что на миг Ши показалось, будто он сейчас врежет в Отси как следует. Но Руджер тут же, хоть и не без некоторого усилия, взял себя в руки. «Не ради утоления любопытства твоего, что не более чем бесцеремонность пса, коего мало стегали кнутом», — начал он. «Но ради доброй воли рыцаря этого, обещавшего пожертвовать мне свою кровь, отвечу я. Знаешь же, о невеже, что мы здесь, в Карене, слишком благородны по духу, чтобы было дело нам до княжеских расприй, а ищущей славы не ищем, чьи стяги ее нам сулят. Была б только жаркая битва, а имя пресечи не суть». Руджер вдруг фыркнул и посмотрел на полячика неожиданно проницательным взглядом. «Так что там пищал ты о той невольнице, что плясала на нашем перу?» «Ну, — замялся полячик, — в общем, Атлант, он мне предложил, весьма великодушно с его стороны, по-моему. А я просто говорил, типа того, не следует ли мне вежливости ради принять?» «Довольно, презренный, — прервал его Руджер. — Знай же, что замок этот и все, чем богат он, создано для моего лишь собственного удовольствия. И ежели удовольствие я найду в том, чтобы взять девицу в наложницы, не будет преград на моем пути». Он прорычал «Мир вам!» и удалился. Собакоголовый захлопнул за ним дверь. Ши поглядел ему вслед. «Видал, Вотси, обезьянничать с парнями вроде этого все равно, что сообщать Аль Капоне, что тебе не нравится цвет его галстука. Ладно, облачаемся во все эти наряды и пойдем поищем Дока. Я заметил, что он уже решил проблему с челмой, так что, может, и нас выручит». Они направились к апартаментам Чалмерса. Доктор куда-то собирался, жизнерадостно напевая. «Колдовство первый сорт. Если надо мертвеца вам из гроба поднять, чтоб пугать или смешить до упаду, лучше фирмы вовек не сыскать. Приворотного зелья от ме... чем могу служить, Гарольд?» «Сделайте что-нибудь с этим перепутанным кушаком». Ши посмотрел, как доктор взялся за челму полячика и ловкими пальцами специалиста привел ее в порядок, после чего лично намотал свою собственную. «Знаете, Руджер утверждает, что Бельфеба где-то поблизости, в горах. Вам придется помочь мне выбраться отсюда, чтобы я смог ее повидать». Чалмерс нахмурился. «Лично я не вижу острой необходимости для подобного неожиданного исчезновения», — сказал он. «У меня сложилось впечатление, что молодая леди прекрасно приспособлена к тому, чтобы... самой за себя постоять. Просто-таки превосходнейший пример одновременно и биологической, и психологической адаптации. Было бы крайне несвоевременным шагом с вашей стороны оставить меня в столь ответственный момент. Нам следовало бы несколько по-иному посмотреть на вопрос защиты наших общих интересов. А в настоящее время я столкнулся с серьезной проблемой, которая...» «О, так Вотси может вполне здесь остаться и о ней позаботиться. Вацлав весьма расторопный молодой человек, но, боюсь, он несколько склоняется в сторону безответственности», — твердо заявил Чалмерс, не обращая внимания на протестующие междометия полячика. «К тому же он питает непростительную слабость к прекрасному полу, не говоря уже о том, что ему недостает элементарнейшей подготовки в области магии. Следовательно, в настоящий момент положиться я могу только на вас». Ши уныло ухмыльнулся. «Ладно», — сдался он, — «вы знали, чем меня взять. Но вам все равно придется помочь мне разыскать Бельфебу, как только здесь все маленько утрясется». «Буду рад помочь вам, Гарольд, чем смогу, как только мы окончательно уверимся в успешности процесса гуманизации Флоримели». Ши отвернулся, чтобы скрыть блеск в глазах. Зная, насколько упрямым способен быть Чалмерс, он даже и не пытался спорить. Но он тоже был достаточно неплохим психологом и подозревал, что вполне может оказаться и так, что принимать участие в трансформации Флоримели ему будет лучше на некотором расстоянии от Каренского замка. «Послушайте вы оба», — встрял полячик, — «я тут ничуть не меньше могу пригодиться. Почему бы не показать мне, что это за магия и с чем ее едят?» «Я уже запланировал целый цикл бесед по данному вопросу», — заверил Чалмерс. «Начнем с основополагающих моментов, таких как проведение различий между позитивно-прикладной магией и колдовством. А как насчет того, чтобы научить меня парочке добрых сильнодействующих заклинаний, прямо не отходя от кассы? Чему-нибудь, что мне по жизни бы пригодилось. В солидную теорию можно углубиться и потом, тем более мне понятнее будет после небольшой практики». «Это было бы неверно с педагогической точки зрения», — ответил Чалмерс. «Вам следовало бы давно усвоить, что я не имею отношения к так называемым прогрессивистам, кои убеждены, что учащиеся сами выделят необходимое из материала, поданного в бессистемной и беспорядочной манере. Но у меня есть одна причина». «Неужели?» – удивился Ши. «Интересно, интересно, что там могло зародиться в той штуковине, которую ты используешь в качестве мозга, а, Вотси?» «А вот это мое дело. Без признания не будет и заклинаний». «Вацлав», – произнес Чалмерс менторским тоном. Несколько секунд полячик боролся с противоборствующими стремлениями. «Дело в той малютке», — решился он наконец, — «танцовщице. Конечно, в обычной ситуации мне было бы глубоко плевать». Тут Ши хрипло расхохотался. «Будем мы с ней встречаться или нет? Но я вовсе не хочу стоять столбом перед этим толстым дураком и выслушивать указания, как жить дальше. И я решил, что ежели вы снабдите меня парочкой заклинаний, я смогу наложить на него». «Нет!» — хором выкрикнули Ши с Чалмерсом. Доктор сказал: «Мы и так уже, насколько мне представляется, оказались вовлеченными в достаточно серьезные сложности, даже без дальнейшего ухудшения ситуации. Ей-богу, не знаю, как, скажем, избежать назойливости Атланта в отношении того же заклятия на смерть в пределах замка». «Здоровяк чего-то такое упоминал», — заметил полячик. «А что это такое?» «Некогда на данное строение, насколько мне представляется в момент его возведения, было наложено заклятие. Основной эффект его заключается в том, что если в его пределах будет иметь место факт насильственной смерти, здание разрушится. Не буду утомлять вас подробностями, кое фантастически запутаны. Поскольку предполагается, что обычно я более чем расположен содействовать Атланту, сейчас мне пришло в голову, что стоит нам снять это заклятие, как у нашего друга Руджера не останется более препятствий искрошить вас с Гарольдом на куски в порядке обычной фехтовальной тренировки». «Этого тупого быка я нисколечки не боюсь», – проворчал Ши. «Пари держу, что в лучшем случае он знаком с фехтованием на мечах, если, конечно, и тем владеет прилично. А кто его знает? Как бы там ни было, я обязательно и сам обзаведусь каким-нибудь оружием. Хотя очень жаль, что наше с Атлантом дружеское сотрудничество движется к столь печальному концу. А кроме того, позвольте мне напомнить, что как женатый человек вы обличены определенной ответственностью». Шисник почувствовал себя виноватым в том, что на несколько минут все же забыл, что женат. «Я по-прежнему считаю, что вам следует преподать мне парочку заклинаний», — стоял на своем полячек. «Я не стану превращать Руджера в болотную черепаху или что-нибудь в этом духе, обещаю. Но у меня должны быть достаточные возможности на случай необходимой самообороны». «Сумма знаний, полученных столь поспешно, вряд ли будет иметь большую ценность для самообороны», — твердо ответил Чалмерс. «Курс проведем так, как я уже наметил». Полячик дернулся. «Да чего же вы мне оба надоели, зануды? Я пошел к Атланту. Может, он покажет трюк другой». Он вихрем вылетел вон, металлически бабахнув дверью. Ши поглядел на Чалмерса с выражением глубокой озабоченности на длинной физиономии. «Скажите, док, мне что, его на веревочке водить? Он тут уже почти сцепился с Руджером». Чалмерс покачал головой. «Я в равной мере сомневаюсь как в том, что Атлант сообщит нашему нетерпеливому юному другу достаточно магической информации, чтобы подвергнуть риску нашу безопасность, так и в том, что и Вацлаву, если уж до того дойдет, удастся нанести какие-то из ряда вон выходящие повреждения в сих пределах. Боюсь, что, скорее всего, у нашего хозяина просто составится несколько неблагоприятное впечатление о нашей репутации, кое он неминуемо вынесет после общения с нашим соплеменником. А теперь, если вы подсобите мне немножко с вот этим тиглем, я закончу, наконец, смешивать свое зелье, и мы сможем отойти ко сну». Эти последние слова вызвали в голове Уши целую вереницу мыслей, что заставило его вглядеться в Чалмерса попристальней. «Никак и впрямь омолаживаетесь, док?» Чалмерс вспыхнул. «По-моему, это вполне объяснимо, особенно в свете моего несколько более активного образа жизни в последнее время. А потом, как понимаете, я тщательнейшим образом рассчитал рецептуру, никоим образом не желая в результате небрежности или передозировки превратиться в подростка». Берясь за тигель, Ши гадко ухмыльнулся. «Смотрите, не просчитайтесь, док. Разве вы не в курсе, что говорит о подростках статистика?»